А это требует неслыханной концентрации. Не каждый может считать и думать одновременно. 31, 449, 395. 31, 449, 394. 31, 449, 393 секунды. Нет, ничего не получится. Надо же будет когда-нибудь спать. Никто не может считать во сне, да еще задом наперед. Это невозможно. Стоп. А что, если попросить кого-нибудь меня подменять? Ну, например, Балдуан мог бы считать за меня, когда я сплю. На него можно положиться, он не подведет. 31, 449, 355. 31, 449, 354. 31, 449, 353. Так думать и считать одновременно получается, но получится ли считать и говорить? Я попытался потренироваться на любимом стихотворении Фреда. «Жуткие горы!» 31, 449, 328. «Высокие!» 31, 449, 327. «Жуткие горы!» 31, 449, 326. «Далекие!» 31, 449, 325. «Жуткие горы!» 31, 449, 324. «Ужасные!» 31, 449, 323. «Невыразимо!» 31, 449, 322. «Прекрасные!» 31, 449, 321. «Отлично получается!» Я бросился вниз по лестнице в кофейне, чтобы поделиться сенсационной новостью с Балдуаном. «Привет, Бал!» 31, 449, 111. «Дуан! Знаешь...» 31, 449, 110. «Я нашел возможность!» 31, 449, 109. «Вы бы...» 31, 449, 108. «Раца и стор!» 31, 449, 107. «Надо! Представляешь!» 31, 449, 106. И так далее в том же духе. Я рассказал ему о своем плане считать задом наперед. Перспектива половину года отчитывать за меня секунды в обратном порядке не вызвала у него восторга. «Пойми же!» 31, 449, 056. «Это наш един!» 31, 449, 055. «Единственный шанс!» 31, 449, 054. «Мы же не...» 31, 449, 053. «Можем здесь!» 31, 449, 052. «Определять время!» 31, 449, 051. «Мя по солнцу!» 31, 449, 050. Это выглядело так, словно меня разобрала цифровая икота. И в конце концов Балдуан хоть и со скрипом, но согласился. 31, 449, 023, 31, 449, 022, 31, 449, 021. Уговоры. Теперь я принялся убеждать остальных обитателей торнадо бежать вместе с нами. Вот он, фон Осло. Слава год, Змееголов, Езонбро и некоторые другие, такие же смелые, как они, ни секунды не сомневались, но... Подавляющее большинство приняло мою идею в штыки. А вскоре мне надоело ходить за каждым по отдельности и уговаривать, учитывая, что при этом я еще постоянно продолжал считать задом наперед. Поэтому решил собрать всех в кофейне и изложить свой план во всей его красе, со всеми деталями, прибегнув к помощи большой школьной доски и разноцветных мелков, позаимствованных на складе припасов. Но и после этого... Мой план не нашел всеобщего одобрения. Обитатели Торнадо уж давным-давно отвыкли вносить изменения в привычный уклад жизни, строить планы на будущее и тем более совершать действия, требующие физической активности. Было нелегко выдвинуть достаточное количество убедительных аргументов. Стоило только мне замолчать, как старики недовольно загудели, и из последних рядов послышалось «Молодо, зелено!»